Глава 37. Но ни завтра, ни послезавтра смерть не согласилась на такую подмену. Казалось, что ей доставляет большое удовольствие мучить меня. Я же совсем не мыслила себя без своей дочурки. Я переселилась в Зазеркалье, и каждый день была рядом с Клэр. Она называла меня госпожой, но смерть не позволяла мне научить ее называть меня мамой. «А то распустите здесь семейственность», — шикнула она на меня. «Хочешь возиться со своей крошкой? Так мешать не буду. Ты все равно не сможешь вернуть ей то, что принадлежит мне. А если задумаешь забрать ее в мир живых, то она умрет, как только покинет Зазеркалье. Поэтому я знаю, что туда ты ее тоже не поведешь». Сделав такие умозаключения, смерть оставила мне дочь на попечение, а сама ушла. Ну и скатертью дорожка, не очень-то и хотелось видеть ее. Я рассказала дочке, как в далеком царстве-государстве злая колдунья разлучила королеву со своей доченькой и как им было плохо в разлуке. С тех пор мы играли в разлученных королеву и дочку, а к нашим играм порой примыкали король на белом коне и отважный принц Генри. Игра была хорошая и всем нам нравилась, но беда в том, что для меня с Сэмом это была совсем даже не игра. Немыслимой мукой было развлекаться с малышкой, а потом уходить, чтобы хоть изредка появляться дома. Мы с Сэмом по очереди дежурили в Зазеркалье, чтобы не отдавать дочь на попечение смерти. А она и не возражала. Похоже, ей было все равно, что творится с Клэр. Главное, чтобы ее жизненная сущность продолжала подпитывать энергию смерти. Даже не знаю, сколько это длилось. Но однажды встретила Сэма в приподнятом настроении. Его поведение было непонятно, поэтому я воззрилась на него, ожидая объяснений. «Дорогая!» — он подхватил меня на руки и закружил, а поставив, возбужденно продолжил. «Книга откровений пока у нас, так надо бы попробовать вернуть дочери ее сущность». Я слегка опешила. «Книга-то могучая, оно и ясно, раз ей под силу было объединить светлых и темных магов после долгих лет вражды. Но одно дело войны вершить, и другое — вверить книге собственную дочку». «А вдруг не получится?» — испугалась я, прижимая к себе малышку. Мы были в нашей секретной комнате в Зазеркалье и не боялись, что нас кто-то подслушает или помешает нам. «Если не получится, то хуже не будет», — заговорщически подначивал меня Сэм. «А вот если получится, то мы освободимся от смерти». Я насторожилась. Попробовать можно было. Сэм прав, хуже не будет. После того, как светлые и темные маги объединились, никто ни разу не видел книгу, задумчиво заметила я. Было ощущение, будто книги и вовсе никогда не существовало. А слияние магов произошло само по себе. «Правильно», — в подтверждение моим мыслям и словам сказал Сэм. «Не для того мы с тобой столько всего пережили, чтобы утерять книгу. Как только заклинание было произнесено, а светлые и темные маги перестали ощущать лютую ненависть друг к другу и закончили враждовать, я припрятал книгу. Так сказать, на всякий случай». «Но зачем?» — не поняла я, хотя знала, что она хранится у Сэма. Только сейчас по-иному все виделось. Казалось, что книги не место в обычном месте. Надо было передать высший совет. Сэм помотал головой. «Всесильная книга сделает своего обладателя повелителем вселенной. Слишком большое искушение для амбициозных личностей. Будь книга в общем доступе или в каком-то хранилище, то всегда нашелся бы маг, пожелавший стать особенным, а вернее всемогущим. Поэтому после прочтения заклинания, подарившего нам мир, я спрятал ее. Но теперь самое время исследовать ее и подумать, какое из заклинаний может подойти лучше всего для спасения нашей малышки». Я аж задрожала от осознания речи Сэма. Он был прав во всем и вселил в меня надежду. Книга действительно всемогущая, так отчего бы ей не помочь нам? Но тут вспомнились недавние события. «Сэм, ты предлагал смерти обмен нашей дочери на книгу откровений, а она не согласилась. Если книга настолько всесильна, то почему смерть отвергла твое предложение?» «Все просто», — развел он руками. «Книга подвластна лишь живым. Если бы смерть отдала нам дочь, то перестала быть живой. Зачем тогда ей книга? Она задумала куда более сложный план. Но каков бы он ни был, придется его нарушить. Сэм даже руки потер от восхищения. «А где сама книга-то?» Этот вопрос меня теперь интересовал больше всего на свете. Все из головы выветрилось из-за проблем с дочерью. «Там, где никто, кроме нас, не найдет», — он подмигнул мне. Я вспомнила, как, прочтя заклинание, Сэм заявил, что лучше всего книгу спрятать в нишу под троном, потому как про это секретное место никто, кроме него, не знает. «Пора действовать», — взволновалась я. Более тревожного момента в моей жизни, наверное, не было. «Пойдем со мной». Сэм протянул мне руку, а Клэр велел. «Сейчас мы уйдем ненадолго, а ты никуда не уходи отсюда, хорошо?» «Хорошо», — кивнула та. Я остановилась и с укором посмотрела на Сэма. «Ты думаешь, что достаточно сказать ребенку, чтобы тот никуда не ходил, и надеяться, что ребенок останется на месте?» Сэм перевел взгляд с меня на Клэр, потом опять на меня и спросил. «И что ты предлагаешь?» «Взять с собой, ведь она может недолго находиться в мире живых. Смерть сама говорила, что день-два Клэр будет жить. За это время все устроим, заодно и на результат посмотрим». «Твоя правда», — согласился Сэм. «Ну, пошли». Втроем мы шагнули в зеркало, ведущее в тронный зал замка Сэма. Тот, как всегда, пустовал. Жуткие статуи светлых магов, навсегда замерших в разнообразных позах, до сих пор вызывали во мне дрожь, хоть за все время должна была привыкнуть. Но к такому, наверное, не привыкают. Страшно подумать, что испытывали эти люди перед тем, как их обратили в камень. Стрельчатые окна с витражами впускали много света, разбивая его на радужные цвета. Гигантские колонны, увитые плющом, удерживали высоченный свод зала и внушали трепет. Колонны поменьше возвышались у стен. Трон настолько величественный, что я чувствовала себя возле него маленькой мышкой, недостойной стоять рядом. Спинка излита из гигантских бронзовых перьев пегасов, а сиденье из мощного крупа кентавра. Трон олицетворял владычество пегасов-кентавров, царствующих здесь. «Мне всегда здесь было неуютно», — призналась я. «Потому что не привыкла», — ответил Сэм, склоняясь к подножию трона. Нажал какой-то рычажок и с трудом вытащил тяжеленную книгу, спрятанную там. «Какая большая!» — восхитилась Клэр и потянула ручонки, чтобы полистать фолиант. «Не трогай, детка!» — попросила я. «Книжка не простая, а волшебная!» Клэр засмеялась и захлопала в ладоши, воспринимая происходящее как очередную игру. «Вдруг нас услышат и войдут сюда?» — испугалась я, интуитивно обнимая дочь, будто так я огражу ее от всех бед. «Я наложил заклятие», — отмахнулся Сэм. «Никто не побеспокоит нас». Он начал перелистывать тяжелые листы книги. И чем ближе подбирался к середине, тем ярче она испускала золотое свечение. Будто подсказывала, что он на верном пути. И вмиг, когда она особенно ярко вспыхнула золотом, Сэм вначале зажмурился, а, привыкнув к свету, прочел. «Заклинание на слияние материального тела с душой». «Думаешь, это оно?» Мой голос прозвучал неестественно и скрипуче, будто сомнения душили меня. «Думаю, оно», — ответил Сэм. «Но смерть говорила о жизненной сущности, которую забрала у Клэр. Я сомневаюсь, что это одно и то же. Вдруг есть разница. Клэр не бездушна. Она совершенно нормальный ребенок. Я не знаю даже, что имеется в виду под словами «жизненная сущность». Сэм тяжело вздохнул, подумал, а потом развел руками. «Хуже не будет». Я с опаской посмотрела на дочь, кивнув Сэму. «Мне тоже казалось, что хуже уже некуда». Скрестив ноги по-турецки и усевшись получше, Сэм уложил себе на колени здоровенную книгу. Она была так велика, что держать на весу и читать заклинания у него не получилось бы. Мы с Клэр встали рядом. Свет от книги освещал золотом лицо Сэма. Будто нараспев, Сэм начал читать начертанные в книге слова. Они были незнакомы нам по звучанию. Получалась какая-то бессмыслица, набор звуков. И чем дальше он читал, тем больше отчаяния и сомнения охватывало меня. Волнение было немыслимое. Казалось, что внутри меня бурлил вулкан. Дочитав до конца, Сэм немного помолчал и выкрикнул то, чего, наверное, не было в книге. «Жизненная сущность, вернись в тело моей дочери!» Его крик эхом раскатился по залу, спугнув летучих мышей, завсегдатаев подпотолочных ниш. Я вздрогнула всем телом и еще сильнее прижала к себе малышку. И тут я почувствовала, как тело моего ребенка задрожало. Вибрация усиливалась, усиливалось и мое волнение. И тут все прекратилось. Я замерла в ожидании хоть чего-нибудь. Наконец ощутила, как в тело Клэр вливается что-то теплое. Оно, как парное молоко, ласкало руки и мягко проникало внутрь. Клэр засмеялась, будто ее щекотали. Щечки порозовели, цвет кожи сменился с сероватого на естественный. Малышка будто ожила. «Получилось?» — дрожа всем телом, спросила я у Сэма, хоть и так знала ответ. «Да, получилось!» — воскликнул он, захлопывая книгу. «Наша дочь живее всех живых! Теперь нам не надо волноваться за нее!»